Глава 26. «А теперь все в атаку!» Отряд кинулся рубить застрявших в мебели зомби. Зверолюды обошли мертвецов с флангов и тыла, убивая тех, кто остались позади, и тех, кто застрял в горе мебели. Лучники тоже активно помогали, но из-за мельтешащего полузверья целиться им приходилось в весьма сложных условиях. «Осторожно, сейчас будет огонь!» Крикнул боец среднего возраста, и из его руки хлынуло пламя, словно работал небольшой огнемет. Бил он с расстояния полуметра и длился 2 секунды, за которые голова зомби превратилась в уголек. «Неплохо. Что за навык?» «Огонь, босс». «Я понял, что огонь. Называется как?» «Так и называется. За активацию я потратил 5 очков манны. Не очень полезный навык». С легкой одышкой сказал мужчина. «Хе, это ты так думаешь. Полагаю, твой навык неплохо действует и на мутантов. Готье, назад!» Готье хотел зарубить зазевавшегося зомби, но не заметил, как его обошли с тыла. Сергей еле успел перенести старшего из братьев, иначе на его шее появился бы не самый приятный шрам. «Благодарю, босс», проговорил Готье на ломаном английском. Последнее, что он увидел перед перемещением, это пасть зомби, что почти вцепилась в его мохнатую шею. «Лучники, вашу мать, прикрывайте бойцов, а не опыт рубите. Гай, жопа ты с ручками. Твоего брата чуть не сожрали, а ты и не заметил даже. Запомните вот что. Какими бы вы ни были сильными, крутыми или быстрыми, если вас окружат хотя бы 5 зомби, то легко повалят и сожрут. Вам не поможет ни трансформация, ни вакцины, ни оружие. Вас просто задавят весом. Но еще более опасное – это невнимательность. Зомби-твари живучие. Вроде думаешь, что убил, а он взял и ожил, а ты уже повернулся к нему спиной». Раздав оплеухи всем, кто накосячил, Сергей забрал добычу и отправил отряд дальше. За 2 километра пути было еще 2 небольших стычки, но на этот раз обошлось без проблем. Также был найден еще один внедорожник, но он горел и восстановлению не подлежал. А вот вооружение солдат, что рядом валялись, еще можно было использовать. За этот день арсенал убежища неплохо пополнился штурмовыми винтовками, пистолетами, ножами и гранатами. «Босс, как думать, что они здесь делать?» – спросил Гай. «Больше похоже на разведку боем. Возможно, где-то в районе есть неплохая военная группировка, и им зачем-то захотелось сунуться в столицу своей нации. Что им здесь нужно, черт их знает. Мало ли у французского правительства секретов». Отряд шел еще 10 минут, пока не наткнулся на, казалось, бесконечную орду мертвецов. Говорит на французском. «Боже, как много зомби!» – сказал один из бойцов. «Соломон, там ведь окраины города?» «Да, босс. Почему зомби решили перекрыть выход из города?» – добавил Соломон. «А вот как очнется наш новый друг, у него и спросим. А теперь валим отсюда. Не хватало еще привлечь их внимание». Даже Сергею стало не по себе от той толпы, что он видел впереди. «О, магазин спортинвентаря. Анет, дело за тобой». Обратно решили идти другой дорогой. Пока основная масса зомби ушла, можно было разграбить интересные места. Анет обозначила количество и местонахождение зомби. Как оказалось, внутри была почти 1000 мертвецов, потому, решив не рисковать, отряд двинулся дальше. Найдя более легкие цели, отряд зачистил 3 магазина и 1 жилой дом. В последнем были выжившие, 3 семьи, среди которых нашлось 4 системщика. Они попросились присоединиться к лагерю Сергея. К их счастью, они подходили под все условия, и босс принял их. Эти 3 семьи сами зачистили жилой дом и смогли продержаться длительное время. Но когда в районе появилась орда, им пришлось быть тише воды и ниже травы, из-за чего все сильно голодали. Также у них было 1500 монет и кое-какое снаряжение, плюс люди со знанием местности всегда пригодились бы. Благодаря новеньким отряд узнал про 2 интересных места. Первым был крупный склад, вторым – фармацевтическая лаборатория. Лаборатория оказалась совсем близко, потому решили начать с нее. Сергей, как и многие люди, ничего не понимал в химии и фармацевтике. А вот профессор Кюри другое дело. «Не ожидал снова увидеть это здание», – пробормотал профессор, стоя перед дверями лаборатории. Лаборатории было семиэтажное здание бело-синего цвета с собственной парковкой и охраной. Охраны, конечно же, не осталось, как и зомби. «Вы бывали здесь раньше?» «Я здесь работал». «Да? Это хорошо. Чем мы можем поживиться в этом здании?» «Научным оборудованием и препаратами. Сейчас от этого мало толку, но в будущем это может сильно пригодиться. Также должно быть медицинское оборудование и небольшой запас лекарств». «Там было много людей?» «Нет, но я рекомендую первым делом включить генератор. Боюсь, что он находится на этажах с 3-го по 7-й, опасно для жизни. Очень вероятны утечки химикатов. Когда появится электричество, система сама очистит воздух». «Хорошо, ведите». Сергей посмотрел на профессора. Тот сильно волновался, когда говорил про свою старую работу. «Да». Добраться до подвала было легко. Все двери были на магнитном замке, потому, когда здание было обесточено, все двери открылись. «Говорят на французском». «Знаете, это место выглядит точь-в-точь, как в фильмах ужасов», — сказал один из бойцов. «Очень жутко». Но, как бы ни боялись бойцы, отряд легко добрался до генераторов. Залив топливо, старый Луи активировал систему. Минута, и в здании вновь было электричество. «Жжжж!» – зажужжало что-то вдруг. «Эта вентиляция заработала, не волнуйтесь», – сказал Луи. «А я все равно что-то волнуюсь. Аннет, что там?» «Босс, я осмотрела большую часть здания. Около 50 зомби, но на 5-м еще какая-то аномалия. Непонятное существо в большой стеклянной капсуле, и оно кажется живое». «Только не говори, что оно огромное и опасное». «Нет, босс, оно маленькое, размером с кошку, но выглядит как кусок жилистого мяса. Энн визжала, как резаная, когда его увидела». «Энн? Что она там забыла? Пусть картошку копает, жопа ленивая!» «Профессор, что на 5-м этаже?» «Не знаю, там закрытая зона, и у меня не было к ней доступа. Но я слышал пересуды, что там проводят какие-то странные эксперименты». Профессор задумался. «Вы же понимаете, что это типичный сценарий для ужастика? Мы туда сунемся, какая-то дрянь вылезет и всех сожрет». Босс с подозрением посмотрел на профессора. «Вы преувеличиваете. Я не верю, что мои коллеги могли такое создать», – поправив очки, сказал профессор. Однако Сергей заметил нотки сомнения в его голосе. «Ладно, все возвращайтесь. Солдату завяжите глаза и унесите его в тихое место». Договорив, босс переместил всех в убежище, а сам пошел искать дорогу на 1-й этаж. Но предварительно он забрал цистерны с топливом, а их здесь было на несколько тонн. «Профессор, дверь требует ключ-карту». Босс поднялся по лестнице, но путь преградила массивная дверь. Такую даже взрывчаткой было бы тяжело снести. Раз включилось электричество, то и двери заработали. «Воспользуйтесь моей картой. Я положил ее на стол». Сергей сосредоточился и увидел на столе ключ-карту. Через мгновение она оказалась у него в руках. Когда он провел картой по терминалу двери, та, что-то пропищав, с шумом раскрылась. «Босс, на 1-м этаже 3 зомби, и они находятся в кабинетах». Аннет перечислила 3 кабинета, но Сергея они не особо волновали. 1-й этаж – офис, там не было ничего ценного. На 2-м этаже уже было интереснее. Белый пол, белые стены и белый потолок. Даже двери были белые. В некоторых местах виднелись следы засохшей крови и человеческие останки. Но в целом белый преобладал. «Босс, здесь 9 зомби». Аннет вновь сообщила, где и сколько зомби, потому босс без проблем зачистил этаж. Здание оказалось не шибко большое, потому много времени не потребовалось. На втором этаже проводились медицинские обследования и испытания лекарств, потому там было много медицинского оборудования, которое Сергей бережно перенес в убежище. Также были найдены запасы медикаментов, но большая часть была испорчена, а вот расходников, таких как шприцы, перчатки, маски и тому подобное, были просто горы. «Со слов профессора, третий этаж – это зона испытаний препаратов на животных. Здесь ничего интересного, потому сразу идите на четвертый этаж», – раздался голос Аннет. «Понял». Третий этаж был разделен на четыре секции. Имелось множество дверей и стеклянных стен. Большинство были полупрозрачными. Этаж оказался довольно грязным. Пол и стены были измазаны чем-то вроде смеси грязи с фекалиями. Некоторые стеклянные стены были в трещинах, и от этого Сергею было не по себе. Говорит на русском. «Серега, не сцы. Что тут может быть? Зомби? Ты уже 200 завалил или даже 3. Чего бояться-то?» Сергей аккуратно шел и убеждал себя, что все в порядке, и плохое предчувствие – это игра воображения. «Бдамц! Аррр! Твою ж бога душу мать!» Неожиданно в стекло с той стороны врезался зомби, до того уродливый, что теперь эта харя могла сниться в кошмарах. От неожиданности у Сергея чуть не случился сердечный приступ. «Уф!» Выдохнув, Сергей посмотрел на уродца. «Аннет, ты видишь то же, что и я? Такое ощущение, что у него на лице растет плесень, а еще он похож на укупника, что не может не настораживать. Я уже жалею, что пошел сюда». Успокоившись, босс двинулся дальше. Плесневелого зомби он решил не трогать. Тот не мешал и был надежно заперт в лаборатории. «Босс, впереди что-то странное», – раздался взволнованный голос Аннет, многократно обострив паранойю босса. Завернув за угол, Сергей увидел удивительную картину. Мартышка грызла человеческую ногу. Причем необычная мартышка, довольно крупная, и на пальцах у нее были не ноготочки, а когти, большие и острые. Увидев нежданного гостя, мартышка зашипела и резко подпрыгнула, скрывшись в вентиляционном отверстии в потолке. «Ой, да идите к черту, я валю отсюда!» Поняв, что все-таки зря он сюда пошел, Сергей поспешил к выходу на второй этаж. «Уа!» – прозвучал крик мартышки, и из потолка упало три обезьяны. Каждая была примерно метр ростом, у двух в руках имелись ножи, у третьей, более крупной, были длинные когти на пальцах, сантиметров 10, не меньше. «Знаете, сейчас я не в настроении». В руке Сергея появился пистолет. Мартышки ошарашенно уакнули и попытались разбежаться в стороны, но... Коридоры оказались довольно узкими для таких маневров. Выстрел, за ним второй, третий. И вот первая мартышка оказалась мертва, другая ранена. Когтистая же, словно паук, вцепилась в потолок и шустро маневрировала, уклоняясь от пуль. Мартышки наступали, но Сергей не позволял им приблизиться, постоянно отступая и видя огонь, меняя пистолеты, когда кончалась обойма. «Ну, вроде расстояние нормальное», — сказал Сергей, находясь в 10 метрах от мартышек, и в следующее мгновение в его руках появилась штурмовая винтовка. Очередь вторая, и мартышка свалилась с потолка, получив множество смертельных ранений, однако она еще дергалась. Вторая также была сильно ранена. Визжа от боли и оставляя за собой кровавый след, она пыталась доползти и пырнуть ножом ненавистного обидчика, на что Сергей ухмыльнулся и отсек ей голову. «Что же ты за срань такая-то?» Сергей подошел к еле дышащей мартышке. У нее были длинные острые клыки и крайне умные глаза. «Хотя пофиг, просто сдохни!» Удар и мучения мартышки, а может и не мартышки, Сергей же не был зоологом, прервались. «Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на 7-й уровень. В награду вы получаете 2 очка характеристик». Мне же не хватало еще 3 опыта. Ну-ка, какие там были уведомления?» Вы убили мутировавшую мартышку первого уровня и получаете 2 опыта. Вы убили мутировавшую мартышку второго уровня и получаете 3 опыта. Интересно, я думал, только за зомби дают опыт. Вложив очки характеристик в ловкость и отправив тела на биоматерию, босс подошел к выходу. «Босс, уходите оттуда! Бегите в другую сторону!» – закричала взволнованная Аннет. Спрашивать о причине босс не стал и побежал, что было мочи. Дверь позади неожиданно открылась. За ней было несколько десятков мартышек. У одной из них в руке виднелась ключ-карта. «Налево!» «Но там впереди запасной выход на второй этаж», – возразил босс. «Босс, там тоже враги, туда нельзя!» «Сука!» Сергей развернулся и побежал к лестнице на четвертый этаж. Бах! Дверь запасного выхода упала вместе с куском стены, и из этой дыры поперли огромные белые мыши. Они были размером с большого кота. Мыши накинулись на обезьян, и у них было явное количественное преимущество. «Что за дрянь здесь творится? Ты же говорила, что здесь только зомби!» «Я не знаю, босс, я не видела их, когда осматривала здание». Добежав до двери, Сергей приложил карточку, но та не читалась. «Черт, что ж так штамповано-то? Прям классический ужастик, вашу мать!» «Пи-пи-пи, к черту идите!» – крикнул он толпе мышей, что показалось сзади. Карточка, пикнув, сработала, и дверь открылась. Забежав внутрь, Сергей нажал кнопку закрытия дверей, однако парочка мышей успела все же проскочить. К счастью, мыши оказались недостаточно ловки и были быстро умерщвлены. За каждую дали по 2 опыта, а еще выпала монетка выжившего. «Ладно, что это за этаж и какую жопу мне здесь ожидать?» «Профессор говорит, что там в основном склады с химическими реактивами. Нам нужны блоки С1 и А3. Там нужно забрать все, что найдете». «Что по зомби?» «Все уничтожены мышами». «Ладно, что по мышам?» «На третьем этаже сражаются с мартышками». «Хорошая новость. Пусть поубивают друг друга». Четвертый этаж был похож на филиал ада. Раньше здесь было около десятка зомби, теперь только около десятка кровавых луж с кусочками пазла «Собери труп». Пальцы, руки, кишки – все было разбросано и погрызено. Как оказалось, на этаже и правда не осталось ни зомби, ни мутантов, потому Сергей легко добрался до складов и опустошил их. А остальные склады? «Они нам не нужны. Профессор говорит, там только опасные реактивы, которые, скорее всего, уже испорчены. Босс, я проверила блок С3. Реактивы были сожраны мышами. У них там логово». «Но сейчас там пусто?» «Да, пусто». «Хорошо. Значит, они всей бандой пошли мочить мартышек. Только как мне теперь покинуть здание?» «На 7-м этаже есть специальная шахта для эвакуации. Она задумана на случай захвата здания террористами». «На 7-м? А остальные этажи что, не жалко было отдавать террористам?» «Профессор говорит, что на 7-м хранились все данные и результаты исследований. Если и планировался захват здания, то только из-за 7-го этажа». «Звучит так, что мне обязательно нужно пройти через все здание и повидать всю ту неведомую срань, что здесь водится. Зачем я на все это подписался-то?» «Босс, профессор говорит, что с тем оборудованием, что вы взяли, и теми данными, что хранятся на 7-м этаже, он может попытаться вылечить вашу болезнь». «Вот с этого и надо было начинать». Попав на 5-й этаж, босс замер у двери и не шевелился. «Аннет, дорогая, а теперь скажи мне, какого размера та дрянь, что ты видела в капсуле?» «Теперь она размером с собаку». «То бишь она выросла?» «Да, выросла». «Тогда я сразу на 6-й. Говори мне путь в обход этого непотребства». «Да, босс». К удивлению Сергея, ему удалось без проблем добраться до 6-го этажа. Лишь трое зомби пытались помешать пройти, но были обезглавлены. «Чувствую себя обманутым», – сказал Сергей, посмотрев на дверь, ведущую на 6-й этаж. «Ладно, что у нас тут?» «Здесь исследовательский отдел. Вам нужно оборудование из блоков D2 и D3. Вижу 8 зомби». «Понял». Босс поспешил в указанные блоки, по пути встретив трех зомби, но те стояли к нему спиной и усиленно всматривались в стены. Решив им не мешать, Сергей просто пробежал мимо. «И здесь один странный какой-то». В блоке D3 зомби тоже стоял лицом к стене и не шевелился. Решив не рисковать, Сергей рубанул тому голову. Тело упало, а голова... Голова осталась висеть в воздухе. Из шеи текла желтая кровь или другая жидкость, а после вылезло небольшое щупальце. Оно крутилось и вертелось, не понимая, куда делось тело. «Моя задница сигнализирует, что я уже нашел для нее приключение. Она дорогая. Скажи, пожалуйста, что за дерьмо здесь происходит?» «Я... в стене какие-то щупальца. Они во всех стенах. Лишь включив режим просмотра сквозь стены, я увидела это. О боже, они окутывают все здание!» «Я же говорил!» Проругавшись, Сергей начал собирать оборудование. Просто так его было не забрать, ведь сначала требовалось отключить. Зачистив один склад, он перешел ко второму, а закончив там, отправился к седьмому этажу. «Так, а это что за дерьмище?» Сергей увидел трех зомби, что ранее стояли лицами к стене. Они все так же стояли к нему спиной, но их внешний вид изменился. Как будто кота-сфинкса нашпиговали стероидами. Мышцы зомби раздулись до такой степени, что одежда превратилась в лохмотья, волосы выпали, а голова покрылась пульсирующими венами. «Стоит мне повернуться спиной, как они оживут и атакуют, зуб даю. Не собираюсь идти на поводу у этого глупого цирка», — проговорил вслух Сергей и, взмахнув мечом, отрубил тело. Голова осталась висеть, из нее высунулось щупальце и грозно запищало. Рядом стоящий зомби начал шевелиться. Вжух, и еще одно тело упало на пол. «Черт, их мышцы ужасно плотные, еле справился. Мечом второго уровня такую тварь не одолеть». «Пшшшш!» Третий зомби отделился от стены и зашипел. Причем шипел, не открывая рта.